если от порога их ведет дорога вместе от весны к весне. Разве может быть любовь без грусти? Разве от тебя она ответишь мне? Да, я в любовь поверю, когда молчим вдвоем, как самый близкий день, молчание твое. Разве может быть зима без снега? Разве может быть земля без неба? Если ночью поздней, зажигая звезды, кто-то вдруг в твоем окне. Разве может быть любовь без грусти? Разве от тебя она отпустит, если только люди верят, что ты любят, взглядом ты ответишь мне. От весны к весне.